Всем здравия, с вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Михаил Яйц. Здравия будет, Михаил. Здравия, Алексей, здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Ты, надеюсь, сегодня обрадуешь наших постоянных зрителей и слушателей, которые ожидают продолжения темы про беременность и роды. Да, к сожалению или к счастью, я не знаю, мы начали вкратце говорить о Боге, и это вкратце растянулось на предыдущую беседу, и поэтому продолжение этой темы и темы про беременность будет у нас сейчас. Да, мы начали говорить про Бога, закончили чертями и сущностями и закрыли эту тему с тем, чтобы не вкладывать ее и не перетягивать ее на тему более приятную и более нам понятную и доходчивую. Хотя, с другой стороны, может быть, она и менее понятная. Давай попробуем ее развить. Про беременность поговорим, да? Да. Но почему вот именно такая тема пришла на ум и почему решили мы о ней поговорить? Вот многие понимают, что то, что закладывается в молодом возрасте ребенка, оно очень сильно влияет на его жизнь. И выходит очень большое количество книжек разных о том, как вот надо, когда ребенок родился, как его правильно воспитывать, какие навыки прививать, как развивать там моторику детскую, не только. Вот. Но почему-то упускается такой момент, а он, по моему мнению, очень важный, что все-таки тело малыша физическое, он строит-то не папа с мамой, хотя тело строится в теле мамы, но строится то, что называется душа, дух и другие телеса, или сущность такая, божественная сущность, или бывает не совсем божественная сущность. И получается момент вот этот подготовки к приводу в этот мир ребенка, а также период беременности, он совсем не такой малозначительный, как может на первый взгляд показаться. И вот давай об этом подробнее и поговорим. Давай. Вот сейчас какие моменты я вижу в современной цивилизации. У нас много навязанных, то, что нам чуждо, но почему-то люди принимают это и не задумываясь делают. Какой пример в данном случае с беременностью, да? У нас вот есть определенное правило, по которым пьяному человеку, например, нельзя садиться за руль. Если человека, если у него в крови очень маленькое содержание алкоголя будет, и его доблестный полицейский остановит в таком состоянии, то он лишит его права на несколько там лет управления транспортным средством. Почему? А потому что в этом состоянии человек, он невменяемый и может и свою жизнь погубить, и других жизнь погубить. Причем я говорю, это очень маленькое содержание алкоголя в крови, относительно всей крови. Но почему-то, когда происходят современные свадьбы с обильными возлияниями всякой гадости, то в законе, ну, я бы даже, наверное, подобрал слово умышленно, вообще нигде нету нормы, что в таком состоянии нельзя зачинать детей. Нельзя. Почему? А потому что даже если пьяный ты вот куда-то выехал, да, ты можешь ну как-то проскочить эту ситуацию, то, и там это, как говорится, завтра ты уже будешь трезвый. То чадо, которое у тебя родится, это будет в твоей жизни оно не день, не два, не месяц, а очень-очень долгие годы. И если вот этот алкоголь, который потребила будущий папа или будущая мама, повлияет на яйцеклетку и сперматозоидов, то в итоге и появляются физические уродства, и не только физические уродства, но духовные и душевные уродства. И вот мне бы хотелось, Алексей, чтобы ты подробнее рассказал не только физику процесса, который вот я сейчас вкратце упомянул, а почему очень важно не то, чтобы быть трезвым в этом состоянии, а заранее готовиться к этому состоянию, держать внутренний свой настрой определенным образом. И каким образом именно взаимодействовать со своим родом, чтобы привести к себе ту душу, тех детей, которыми ты будешь гордиться и которым будет гордиться твой род. Вот, если можно, выскажи свое мнение. Да, ну, во-первых, некоторые дополнения лишают прав все-таки не тот, кто останавливает, а судья, это надо понимать. Но вот у нас в нашей жизни примерно то же самое. Есть некие установки, поконы бытия, которые обойти невозможно. И если ты совершал что-то в жизни, то проскочить на красный, чтобы не попасться, иногда не получается. Как правило, если ты что-то сделал, то будь любезен, расплатись. Разные варианты, когда это проходит, не проходит, сейчас не будем рассматривать, ибо это чуть ли не отдельный семинар. Но суть в том, что если вы пытаетесь без страховки, без веревки, без чего-то прыгнуть вниз с головой с 12 этажа на асфальт, то в этом случае результат уже будет понятен. И этот закон физики обойти невозможно. Вот примерно такие же поконы вселенского бытия существуют и в других направлениях, в том числе и в жизни человека. Если что-то делаешь, то будь любезен, распишись, получись и радуйся, если сможешь. Поэтому то, о чем ты говорил, это на самом деле имеет место быть, и ужасающие последствия ждут тех, кто сотворял эту гадость во время своей жизни и в этом пьяном угаре или под наркотиками пытался зачать ребенка, и несчастье, если такой ребенок на самом деле был зачат. Кстати, здесь не только алкоголь, здесь и табак, это надо тоже учитывать, это еще тот эффект в кавычках проявляет, ну и другая наркота вся, даже ту, которая наркотой особо никто не считает. Потому что если в человеческий организм что-то попадает, неважно, пища это или что-то еще, проходит какой-то определенный срок, прежде чем эта пища или что-то другое переваривается, где-то с чем-то входит в реакцию и потом выводится. Есть очень быстрое введение, например, воду принял, через какое-то время вода может выводиться. Есть то, что чуть помедленнее, есть то, что очень медленно, а есть то, что оседает в теле человека на долгие-долгие годы. И поэтому, когда кто-то говорит, я, например, готовлюсь стать мамой или папой, и я перестаю курить вот с момента зачатия, или перестаю пить с момента зачатия, это величайшая глупость. Потому что здесь надо еще один аспект разобрать. Дело в том, что если женщина употребляла алкоголь, и этот алкоголь в каком-то состоянии уже полупереработанном соединился с яйцеклеткой, туда попал, то в этом случае яйцеклетка получает нарушение. Или внешнее, или внутреннее. Внешнее, ну если две яйцеклетки вместе находились, то может так случиться, что они срастутся между собой. И будьте любезны, получите сиамских близнецов. Если внутреннее, то тогда может быть нарушен порядок выстраивания каких-то структур внутри ДНК, и может там одноглазый, или безглазый, или одно ухо, или там с одной рукой, или еще что-то, ну, что угодно может быть, в том числе с виду может это все быть нормально, но родится какой-нибудь дебилоид, который и двух слов связать не сможет. И с этим дебилоидом придется вам жить всю жизнь. Тем более, что яйцеклетки в теле женщины не обновляются. Об этом многие барышни даже и не подозревают. Они думают так, ну сейчас выпила, там дальше протрезвею, ну все хорошо, и можно детей зачинать. А говорится, как фигушки. В природе женской все намного сложнее. Когда формировалось тело женщины, уже были заложены яйцеклетки. И эти яйцеклетки будут находиться в теле женщины всю жизнь, пока естественным путем не выйдут оттуда. И вот если клеточка повреждена, то в этом случае, неважно причем, отравы какой-то, алкоголь или что-то другое, или яд какой-то, то в дальнейшем может так случиться, что именно эта яйцеклетка будет оплодотворена. И родится тот, кого бы не хотели, чтобы он родился. С мужчиной, конечно, немножечко попроще. Некоторые говорят, что достаточно 100 дней переждать и не выпивать, и потом якобы можно зачинать ребенка. Да, с физической точки зрения так оно и есть, но надо понимать, что сам завод по производству сперматозоидов может быть тоже нарушен и может производить уже кривые сперматозоиды. Поэтому не все так и с мужчиной гладко, как это нам представляют. Потому что вроде бы сперматозоиды обновились, 100 дней прошло, но сам завод по их производству получил ложную программу и штампует уже то, что не нужно. Это то, что связано с физикой. А вот теперь переходим к тому, что может являться для кого-то спорным. Дело в том, что кого вы притягиваете, то, в принципе, и порождается. Мы в той передаче говорили про скворечник, да, вот определяется все по тому, какой вид для кого сделан, тот в нем, в принципе, и должен жить. Ну, какие-то могут быть различия, там вместо скворца воробей может поселиться, но тоже птичка, понятно, что носорог туда не залезет. Вот, если человек употребляет наркотические вещества, а любой наркотик он яд, он так или иначе действует не только на изменение психики, но и изменяет и саму жизнь человека. Любой наркотик приводит к изменению психики. Известно, что некоторые шаманы применяют наркотики для того, чтобы связаться с нижними мирами. А раз с нижними мирами они связываются при помощи наркотиков, то это говорит о том, что наркотик открывает путь туда. А раз так, то ждите гостей оттуда. Шаман это делает целенаправленно, у него такая работа, у него подготовка, у него квалификация. А тот, кто просто в себя заливает какое-то пойло или дышит чем-то, какая у него квалификация? Какое у него занятие? Вот он отработал, там в офисе просидел и пошел по барам погулять. И в этом баре маханул себя что-то. Какая у него квалификация? Как он был менеджером планктон офисный, так он им и остался. Он не шаман. Он набрался этой дряни и потом с кем-то спарился. Почему говорю именно спарился? Потому что вот это на уровне животного начала. Он как животное себя ведет. И получается, что как животное испаривается, потому что он удовлетворяет свою похоть. А если он находится в состоянии вот такого еще дебилическом, то в этом случае он дебила к себе будет притягивать из нижних миров. То есть не божественную сущность, а сущность темного мира. И даже если по каким-то причинам он перестал пить, о чем я уже говорил, стал готовиться стать папой или мамой, то те сущности уже имеют к нему проход, уже ключики-то им были розданы, и они в любой момент могут заходить. Вот совершенно в любой момент. Захотел им сейчас зайти, они зайдут сейчас. Тем более, что ключики розданы, он еще и эмоции себя выбрасывает животного уровня. Хочу это, хочу то, истерика, крики, вопли. Ну, как маленький ребенок себя ведет, только большой дядя или большая тетя. А на самом деле все то же самое остается. И получается, что он в любой момент притягивает эти сущности. А ведь эмоциональный фон очень велик, когда именно происходит совокупление. Вот тут эмоции хлещут по полной программе. А если ключики были даны, кто сюда придет? А если ты велся как негодяй, кто тебе придет? Ну, естественно, негодяй притянется. Если ты был как больной человек, себя вел в этой жизни, ну, естественно, больной притянется. Вот и получается, и сущность тут прибежала на помощь низкого уровня, и болезнь, пожалуйста, раз ты больной, да еще и поведение, как у негодяя. Вот все вместе объединяется, триединство вот такое вот гадкое и воплощается. Он спрашивает, и откуда такое взялся? Да от верблюда, от вас же и взялся. Вы же сами меня создали, вы сами притянули. И начинается потом папа с мамой в сумасшедший дом, в психушку, какой-нибудь там дом престарелых, отжать у них что-то, хочу-хочу и так далее. Вот это проявление той самой сущности, которую они привязали. Причем притянули. Причем объяснить, что это такое сущность невозможно, потому что дебилоид перед вами, который только потребляет и все. Вот такая вот беда. Ну я что-то так это много говорю, а ты сидишь головой киваешь, ты что-нибудь скажи. Почему киваю? Потому что нам опять уберут основную, самую важную часть, выкидывают и дают много-много информации по другим частям, но они как бы важны, но если у вас фундамент уже, собственно, плохой, разрушенный такой, то на нем построить крепкий дом очень сложно. Вот применительно к тому, что мы сейчас рассказываем, получается, что основной момент это самый, наверное, важный момент, это то, какая сущность, божественная или же демоническая, будет создавать это тело, которое в будущем может стать чем-то ребенком. И получается, в итоге можно пожать как много-много хорошего для себя и для своего рода, если в ваш род приходит какой-то очень мудрый, светлый, добрый дух, или же наоборот получить такое количество проблем, которые за одну жизнь расхлебать. А все это дело зависит от нас, по сути. Как мы к этому делу будем подходить, как животные или же все-таки как люди. Поэтому почему я тебя не перебивал? Потому что познание у меня вот в этих материях духовных, душевных и так далее значительно скромнее, чем твои, а ответственность вот этого духовного, душевного, телесного на то, как это будет проявлено в нашем физическом мире, она значительно больше, значительно важнее. И вот поэтому, если у тебя есть еще дополнить какие-то пожелания, дополни, чтобы все-таки у нас побольше было-то семей, которые приводят светлых, добрых, любящих сущностей в этот мир. Давай продолжим. Как ты думаешь, с какого момента человек становится мамой, женщина мамой становится? Ну, большинство предполагает, что тогда, когда ребеночек вот в роддоме родился, и, соответственно, с этого момента. А ты как думаешь? Судя из того, что я вот сейчас слушал и до этого слушал, я понимаю, что даже до момента, я так понимаю, зачатия уже происходит, видать, взаимосвязь на уровне души, духа между душой и духом мамы, папы и той сущности, которая в итоге придет. То есть в момент зачатия уже точно становится мама мамой, а возможно даже когда еще папа с мамой начинают только думать о том, что все-таки пора нам детишку привезти. Да, я с тобой согласен, что большинство мам сегодня и пап думают, что родили, значит все, стали родителями, мама с папой. Хотя это представление человека очень низкого по своим вибрациям представления. Это как у животного. Вот он появился, и я его теперь облизываю. А до тех пор, пока у меня животик, я не понимаю, что происходит. Как-то мне неуютно, как-то нехорошо. Мне надо быстренько освободиться, все равно, что сходить в туалет. И отличие от туалетной массы, то, что у животных рождается, только что он пахнет по-другому, и он двигается, на него внимание обращает, начинает послед слизывать, сгрызать его, съедает, неважно, это хищник или не хищник, вылизывает его, освобождает и дает присосаться к сиське. Вот это животное такого, ну, обычного земного уровня. Вот многие люди себя ведут точно так. Но на самом-то деле мамой и папой становятся тогда, когда уже соитие произошло и яйцеклетка соединилась с сперматозоидом. Ты уже отец и мать. Все. С этого момента отношение к будущему ребенку должно быть, что он уже существует. Это уже воплощенный мама с папой. И уже воплощенный ребенок. Да, там душа еще на ниточке, она еще не вселилась. Да, сущность только формирует это тело, хотя проекция уже создана, уже матрица создана, и понятно, кем он будет. Но это уже живое, живое существо человеческого вида. Это уже ваш ребенок. Вот если бы хотя бы так мыслили современные мамы, они бы никогда не пошли на такое преступление, как аборт. Аборт без медицинских показаний, не тех, которые выдуманные показания, а те, которые, ну, вот реально могут уничтожить маму, это преступление. Вот в том случае, если вот ребенок при своем рождении, развитии уничтожит мать, то в этом случае тогда мы выбираем худший, ну, не худший, а естественный вариант и делаем аборт. Почему? Потому что если не сделать аборт, погибнет и мать, и ребенок. В этом случае тогда кем-то необходимо пожертвовать. Жертвуется, естественно, тем, кто может еще породить. Вот такие дела. Поэтому мать, которая делает аборт, она не понимает, что она мать. Она преступница, если на то нет медицинских показателей. Вот эти все оправдания, у меня нет денег, у меня нет мужа, у меня что-то еще, это не оправдание, потому что человек всегда создает те условия, в которых он будет жить. Мир всегда создает те условия, которые необходимы человеку. Если женщина говорит, что у нее нет средств, она всего лишь навсего не сделала все необходимое, чтобы оказался тот мужчина рядом с ней, который должен быть, от которого происходят дети. Значит, она совершила уже заведомо преступление. А тот мужчина-самец, который что-то сделал и убежал, он преступник вдвойне, потому что он бросает сразу двух. И ту, в которой он воплотил что-то, и того или ту, которая потом родится как его продолжение. То есть он бросает ребенка своего, то есть создает сироту, создает еще одну серьезную проблему. И тем самым эта проблема не только им создается. Мы уже говорили по конам вселенского бытия. Если вы создали кому-то проблему, то вы эту проблему увеличили для себя, ибо чужой проблемы не существует. Эта проблема увеличится, вернется к вам. Так что такие дела. Если женщина, еще раз повторю, знала бы, что она мама с момента зачатия, она бы никогда на аборт не пошла. сделала бы все возможное, если еще сознание нормальное ведовство, чтобы вот таких проблемочек не было бы. Потому что если Бог дает, Он и накормит, и напоит, и создаст условия. Иначе быть не может. А так вообще, это когда уже реальная мама. А так вообще есть понятие мамы, которые и папы, которые еще не состоялись как физические мамы с папой. То есть у них еще все впереди. Ведь когда мужчина встречает женщину, а женщина встречает мужчину, они же не просто так встречают друг друга, они встречают друг друга для создания семьи, стать единым целым. То есть у них увеличивается их задачи в несколько раз. До этого они были самостоятельными существами. Каждый развивался по своей программе. И они должны были к этому моменту достичь определенного уровня бытия и мастерства. И подготовить все необходимое для того, чтобы жить вместе. То есть они психически, психологически должны были состояться как полноценные личности. И при соединении они должны стать единым целым. Но соединение не только ведь для того же дается, чтобы вы стали единым целым, а чтобы увеличили этот мир, улучшили этот мир через увеличение своего рода. Через призывание и создание условий для того, чтобы ваш род улучшился, увеличился. Ведь ведический подход – это не просто, когда вы рождаете себе раба какого-то или там кутенка, цыпленка для занятий, для забавы, куклу какую-то. А когда вы рождаете того, кто должен стать лучше, чем вы. Вы подготавливаете условия бытия для него, чтобы он выше вас поднялся, чтобы вы помогли ему подняться выше вас. Ибо когда-то, возможно, вам придется в свой род вернуться, и если вы не поднимали кого-то, вы можете упасть ниже, где вы сейчас находитесь. И поэтому выгодно всегда... Выгода, то есть на будущее, что имеется в виду. Смотреть чуть дальше. Вы обязаны поднять своих детей выше себя. Дать им полное образование. Не то, которое в школе научить или институт, не это, а образование целостного мировосприятия, мировоззрения, мироощущения, миропонимания. Чтобы он стал лучше, чем вы. Чтобы, если вам придется здесь воплотиться, чтобы вы воплотились в лучшем мире, в лучшем роду, в лучшую семью. У здоровых детей и так далее. Вот если это все понимать, тогда все становится на свои места. И тогда человек понимает, что есть личностное, есть то, что называется семейное, но семья без детей не может быть. Поэтому есть еще и взаимодействие с детьми. Все вместе, когда соединяется, человек становится полноценным. Он во всех направлениях развивается и взращивается. Вот такой подход более правильный. Теперь ты хотел задать вопрос, а как призывать кого-то, да? И да, помимо этого вопроса, еще вот у меня, что к этому вопросу как раз подойдет. Бывает, прям вот хотят либо мальчика, либо девочку. То есть вот доходит до того, что вот если будет вот такой пол, то мы ребенка оставим, а будет другой пол, мы, соответственно, сделаем аборт. И на это же вот направлены такие процедуры, как, например, ультразвуковое обследование плода, да? А вот судя по тому, что я сейчас наблюдаю, часто все изобретения, которые нам преподносятся как о несущем нам благо, а у них есть другая сторона, которая совсем оказывается очень-очень вредна. В том числе в данном случае, я так понимаю, матери и ребенку. Что ты вот думаешь по поводу, значит, как правильно обращаться к роду своему, чтобы привести душу светлую, духа светлого, мудрую сущность? Дальше, что бывает, когда человек своими хочушками говорит, что вот если я придет светлая, но мальчик, значит, то мне нужна, а девочка, соответственно, не нужна. И что происходит, когда начинает беременную женщину, не знаю, там кто муж наускивает, или она сама себя наускивает, или еще кто подсказывает, делать всякие процедуры, чтобы заранее вот узнать это там, кто появится, кто не появится. То есть твое мнение по этому поводу. По поводу того, кого призывать и как призывать, ответ очень простой и краткий. От осинки не родятся апельсинки. Поэтому, если вы построили домик для носорога, в него придет носорог. Если вы построили домик для скворца, это будет скворечник, и в него прилетят скворцы. Если вы задумали домик как скворечник, но при этом не обеспечили условия, чтобы скворцы туда прилетели, там заведется какой-нибудь воробей или кто-то еще. Ну, хотя бы тот, кто соответствует жизни этому домику, ну, хотя бы близкий. Поэтому, когда кто-то говорит, мы призываем светлых богов в род наш, я несколько, ну я, конечно, завидую таким людям, это все интересно, это все здорово, но я несколько смотрю с другой стороны. А помимо призывания, вы с собой что-то делаете, вы как-то улучшаете себя, вы как-то соответствуете уровню богов, ведь вы же Бога призываете. вы соответствуете параметрам светости, святости и чего-то еще другого. Вы же призываете вот того светлого, святого и хорошего. Вы сами кто? Вы сами где? Или все ограничено только молитвами? А с какой стати он должен прийти, светлый, святой и хороший, к тем, кто на словах добрый и хороший, а при этом творят не пойми что? Поэтому не надо никого призывать. Вы соответствуете, и он придет. Вы мыслите добром, и будет вам добро. Вы сотворяете добро, и будет вам добро. Вы делаете такой дом, не в смысле там коробки, а дом в смысле мира, в который человек захотел бы прийти. Создавайте такие условия бытия, где бы тот, кто находится пока в ином мире, сказал, вот эту проекцию я хочу вот воплотить вот в эти условия, то есть свою судьбу со всеми роками, уроками, своими учениями, вот сюда хочу воплотить, потому что здесь все подходит для того, чтобы родился. И люди меня будут понимать, и свет у них, и любовь у них, и лад у них, все у них. И дальше я помогу этим людям стать еще лучше, а они помогут мне провести то, что я должен в этом мире сотворить и создать то, что я должен создать. Поэтому недостаточно только одних призывов, недостаточно только одних молитв. Ибо если вы не соответствуете, то будет вам страшное. Это ответ на то, призывать, не призывать, если призывать, то как. Теперь по поводу УЗИ, не УЗИ. Перед тем, как что-то делать, мудрый человек интересуется, а то, что он будет делать, какие-то даст положительные или отрицательные результаты. То есть добро, либо зло, либо что-то еще принесет ему. Поэтому прежде чем делать какие-то вливания в себя, мудрый человек подумает, что это за вещество, зачем его вливаю, что из этого будет, а что происходит с другими людьми, которые в себя это вливают. Если что-то понюхать, если что-то там в себя запустить, то же самое. Поэтому мудрый человек всегда изучает тему, прежде чем присоединиться к какой-то компании или что-то начать делать. То же самое и с фруктами, овощами, другой пищей. Полезно, не полезно, нужна, не нужна, что из этого будет, также мудрый человек должен понимать. Вот прежде чем пойти делать прививку, делать УЗИ, а вы поднимите эту тему, не просто исходя из того, что вам кто-то сказал, что это необходимо делать, а с точки зрения того, а что будет дальше происходить. И со мной, и с тем, кто внутри меня. Ведь вы же ответственны за него. И вы тогда поймете, что есть УЗИ, какие волны он при этом выделяет, выпускает, и что происходит дальше с тем, кого называют плодом. Поинтересуйтесь, как реагируют дети, которые находятся в водной среде, а водная среда очень хорошо ультразвук распространяет. Просто поинтересуйтесь, что они испытывают, какой для них это удар. Ведь вы это не слышите. Но прибор это выпускает ваше чрево. Ведь не просто так смазывают определенным кремом, чтобы улучшилось соприкосновение. Ведь не через воздух это запускают, а прислоняют к вам, да еще и кремом смазывают, для того, чтобы эти волны в вас проникали. Это говорит, что в жидкой среде эти волны распространяются очень сильно. Теперь представьте, ребенок, который находится в этой жидкой среде, и жидкая среда полностью его вволакивает. Что он получает? Какой удар? Ведь на картинках, на видео, которые иногда снимают некоторые, как там их ребеночек чего делает при УЗИ, видно, как этот ребенок в ужасе метается внутри мамы, мечется вокруг мамы, как он закрывает, пытается ушки убрать от этого УЗИ, закрыть ручками. Это не происходит, потому что это приятно. Это происходит, потому что для него это больно. Вы совершаете преступление, вы совершаете насилие, вы причиняете ему боль. А теперь представьте, что даст вам в жизни ребенок, который еще в утробе своей мамы испытывал боль. Там, где он должен был находиться в безопасности, в любви и ласке, вы его бьете. Вы его давите этим излучением, вы его глушите этим излучением. Ему просто больно. Представляете, что он будет испытывать к вам, как к матери, когда родится. Причем он не будет понимать, что он это делает осознанно. Это все будет на уровне бессознательного происходить. Подрастет, и вы начнете получать пирожки горелые в свою сторону, с его стороны. Потому что он будет мстить подсознательно вам. Потому что когда он находился у вас внутри, еще сознания не было. Это на уровне более сильном, на уровне телесной памяти, на уровне еще даже не сформировавшегося мозга, на уровне клеток у него ненависть к тому, кто причинял ему боль. Понимаете, что вы делаете? Просто задумайтесь. И потом подумайте, нужно вам идти туда или не нужно. Нужно вам калечить или не нужно калечить. Но если необходимость такая возникла, Ну хотя бы один раз сделайте, больше не делайте. Ну хотя бы одним разом ограничьтесь. Ну зачем вы ходите чуть ли не каждую неделю и начинаете что-то там изучать, что-то смотреть? Это ответ на то, полезно, не полезно. С моей точки зрения, излишнее УЗИ, которое не является необходимостью, а просто развлечением, это тоже преступление над ребенком. Теперь задайте вопрос, а как жили наши предки без УЗИ вообще? Ведь обратите внимание, уродцев рожалось меньше, а сейчас уродств, имея и УЗИ, имея и клиники и прочее-прочее, рождается намного больше. Вот больных детей рождается больше. Здесь и алкоголь, и глупости, и наркота, и прочие, в том числе и УЗИ, и прочие медикаменты, которые женщине вкалывают, которые там женщина на себе испытывает. А задумайтесь об этом. Дальше, по поводу, хотел узнать, пол, не пол, да, что делать, если, например, хотели мальчика, а там девочка, давайте-ка ее выкинем. Друзья мои, вы вообще в своем уме? Вы что, игрушку что пришли покупать? Это божественный промысел. Вы получаете в свою семью того, кто вам необходим в этой семье. Задумайтесь. Необходим. Вы уже папа с мамой. И тот, кто пришел в эту семью, он нужен вам. Он нужен этому миру. Он должен прожить свой путь. Что вы делаете? Вы обрубаете. Я, конечно, могу понять, что есть некоторые сущности, души, которым необходимо аборт тоже испытать. Да, это, к сожалению, на мой взгляд, к сожалению, есть. Почему? Потому что были созданы условия. Когда-то они могли этим заниматься, и их теперь там шпарят один за одним, там, только успевай себя воплощать в эти эмбрионы. Да, это есть. Да, есть такая кармическая связь. Например, там сделал 100 абортов, 100 раз ты должен появиться, в чем-то теле зачаться, до эмбриона дорасти, и 100 раз тебя должны абортировать. А может быть и 200 за то, что ты не понимал, что делаешь. Да, возможно, это и есть. Но подумайте, когда-то надо проявить мудрость или великодушие, когда-то надо остановиться. Но вы хотя бы в этом не участвуете. Ну потому что если вы это сделали, вы это обязаны будете все искупить на себе, вкусить, пройти. Вам это надо? Задумайтесь об этом. Что вы делаете, что вы творите? И никогда не идите на поводу того, а вот сейчас модно, например, рождать мальчиков, а вот сейчас мы захотели девочку, или бабушка хочет дедушку, там девочку, или там дедушка хочет кого-то еще, мы там подарим внука. Что за бред? Перестаньте заниматься этой гадостью, перестаньте заниматься этой дрянью. Начинайте заниматься жизнью, а не уничтожать эту жизнь. Ну вот, пожалуй, я ответил на все твои вопросы. Да, передача получилась не такая радостная, но нам приходится поднимать эти темы, потому что часто мы не видим очевидного. Прошу, отнеситесь к этому осознанно, к этой информации. Обдумайте, взвесьте и выскажите свое мнение по этому поводу. Но желательно осознанное мнение с комментариями подробно, что надо будет дополнить, что вы считаете не так сказали. Ну, в общем, свое видение об этой проблеме. Но, пожалуйста, делайте это не пойми где, а вот именно на наших официальных ресурсах. У нас есть сайт slavradio.org и есть официальный канал на YouTube youtube.com/ или касая черта по-русски slavradio. youtube.com/slavradio. Ну, а на этом надо нам распрощаться. Благодарю тебе, Алексей, благодарю богам нашим светлым, предкам славным за эту сложную, но нужную беседу. Да, благодарю, Михаил, что понял тему. Тема, на самом деле, тяжелая и болезненная, и мне не нравится ее поднимать, но, к сожалению, без разъяснения изменить мир к лучшему, пожалуй, не получится. Если кого-то обидел, прошу прощения, но лучше уж ведать и предостеречь себя, нежели чем не ведать, жить в какой-то лжи, кривде и совершать преступления. И в заключение еще скажу вот что. Нас как-то женщины упрекали, что мы все время на них набрасываемся. Так вот, в заключение я вам сообщаю. Если в семье или не в семье происходит аборт, первая розга должна достаться мужчине, потому что он не создал условия для женщины, где бы женщина могла породить достойное потомство. Задумайтесь об этом. Хотя и женщин я тоже вины не снимаю. Но первая розга, первый камень – мужчина, который это допустил через свою глупость, через свою слезнявость, через свои неверные. Желаю всем добра, здравомыслия, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть здоровым!